Закавыка. Я не пишу прямо сейчас. Буквально каждую минуту мой вклад в словесную валюту я не вношу. Не в первый раз. Но я стою наедине со всем скрипучим старым миром. Одна. И в этом мире сиром. Одна надежда лишь во мне. Вся закавыка, весь затор. Я всю картину миру порчу. Поскольку лики, что я корчу, не настоящие. Притворные лики. Я это знаю. Стою и от стыда сгораю.